Глава 10. 1928 год, сентябрь, 10-е, Нью-Йорк. Утро. Небольшой уютный ресторан в одном из отелей Нью-Йорка. Здесь происходило заседание украинского правительства в изгнании. Пока им не удалось получить поддержку и признание администрации США, по крайней мере официально. Чему это заседание и было посвящено. Ну и разбору новостей Союза. Посидели, поговорили, позавтракали, после чего вышли в холл гостиницы, начав прощаться. Так как участники этой встречи заселились некомпактно, и сюда они по раннему утру добирались. Кто на чем? С улицы донеслись звуки подъехавших автомобилей, большой группы. Но на них не обратили внимания, мало ли. Однако спустя минуту забежала группа гангстеров с пистолетами-пулеметами Томпсона в руках и взяла под прицел всех столпившихся в холле. Один из гангстеров в дорогом полосатом костюме, шляпе и зубочистке в зубах вышел вперед. Достал из внутреннего пиджака несколько фотокарточек, сверился с ними и, отойдя в сторону, дал отмашку. Мгновение спустя пистолеты-пулеметы начали стрелять, высаживая в людей, стоящих с поднятыми руками, пулю за пулей почти в упор, метров с 10-15. Секунд 20 прошло. Стрельба прекратилась из-за того, что опустили барабанные магазины. Несколько мужчин передали свои стволы коллегам по опасному бизнесу, достали пистолеты и пошли вперед, подходя и делая контрольный выстрел каждому, кого они завалили в этом холле. Минуты полторы спустя все было кончено, и незваные гости спешно покинули помещение. Сели в машину и куда-то уехали, еще до того, как испуганные сотрудники у стойки регистрации посмели позвонить в полицию. Михаил Васильевич не стал жадничать и занес через наркомат иностранных дел довольно крупную сумму в нужную кассу за, в общем-то, пустячное дело. Под свою защиту правительство САСШ этих ребят взять не успело. Думало, как лучше поступить и как красивее все это оформить. Вот их и пристрелили без лишних колебаний точно так же, как валили иных в те годы при почти повсеместных бандитских разборках. Ну а что? Дело-то житейское. Тем временем в Париже разыгрывалась не менее масштабная трагедия. Кирилл Владимирович отхлебнул кофе и начал просматривать свежие газеты. Начал с советских, ожидая наконец-то какой-то реакции на награждение. По линии Ватикана ему написали, что посылка вручена, и он ждал, когда же Фрунзе разродится. И вот вчерашняя правда. И на первой странице изображение ордена Андрея Первозванного. От волнения он чуть не пролил на себя кофе, которого хотел сделать еще небольшой глоток, отставил чашечку и вчитался бледнее буквально с каждой строкой. 20 августа 1928 года нарком обороны СССР Михаил Васильевич Фрунзе получил поздравление от Кирилла Владимировича, провозгласившего себя манифестом 31 августа 1924 года титулярным императором всероссийским в связи с завершением победой Второй Советско-Польской войны. И вместе с тем орден Андрея Первозванного, дарованный им же за военные успехи. Советский Союз провозгласил себя наследником Российской империи и был таковым признан со всем соблюдением юридических процедур, из-за чего старые имперские награды были вновь разрешены к ношению, считаясь действительными, но более невыдаваемыми, ибо структуры, уполномоченные это делать, упразднены. Разумеется, влияние на класс по табели о рангах и дворянское состояние они все так же не оказывают, ибо в Советском Союзе они отменены. Таким образом, ничего зазорного в принятии старого ордена, врученного честь по чести, не наблюдалось. Тем более врученного за дело, ибо победа СССР в указанной войне была действительно блистательной. Однако, не разбираясь в хитросплетениях старых обычаев, Михаил Васильевич собрал комиссию для проверки возможности принятия ордена. Очень скоро выяснилось, что согласно статье 233 статуса ордена Андрея Первозванного, награждение орденом производится не иначе, как по непосредственному его императорскому величеству усмотрению. То есть награждать таким орденом вправе только император. О том, правящий он или нет, в статусе нет ни слова. Поэтому допустимо распространение этого права на титулярного императора Российской империи. После чего указанная выше комиссия, привлекшая к своей пользе ряд старорежимных специалистов в искомых областях, занялась прояснением этого вопроса, для чего подняла все сопряженные с этим законы Российской империи и генеалогию дома Гольштейн-Гатор-Романовых, как ветви дома Ольденбург, правивших с 1761 по 1917 годы Российской империи по полному пресечению дома Романовых. Обобщив все имеющиеся сведения, комиссия пришла к выводу, что для престола наследия требуется соблюдение шести базовых правил, а именно: прямое происхождение от предка императора, установившего правила наследования, то есть от Павла I, что отсекает всякие ранние ветви претендентов, а также исключает возможность претендовать на престол усыновленных членов императорского дома. Православное вероисповедание претендента. Православное вероисповедание супруги претендента или супруга претендентки. Строгое соблюдение догматов православной веры и церковных канонов. Вступление в брак только с разрешения и благословения правящего императора. Равнородность брака за исключением тех случаев, когда маргинатические отношения признаются равнородными правящим императором. Исходя из этих принципов, Кирилл Владимирович не может считаться титулярным императором, так как состоит в браке с особой неправославного вероисповедания. И на брак этот не было высочайшего благословения, о чем было решение особого совещания от 4 декабря 1906 года под председательством председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. Таким образом, комиссия установила, что лицо, именующее себя императором всероссийским Кириллом I, не имеет на этот титул никаких прав в связи с нарушением им законов Российской империи о престолонаследии. Кроме того, здесь стоит указать и еще пару обстоятельств. Первое сводится к тому, что в рамках реформы РККА проводится проверка биографий начальствующих чинов или претендентов на таковые, дабы исключить ненужные сюрпризы. В рамках одной из таких проверок было поднято и изучено старое дело Николая Александровича Ухарогоровича, который в годы русско-японской войны грабил российскую императорскую армию самым наглым образом, чем без всякого сомнения поспособствовал ее поражению, так как речь идет о десятках миллионов золотых рублей только установленных хищений. Проверка показала, что дело было замято, из-за чего его направили на доследование. Проведенные следственные мероприятия и поднятые документы позволили установить, что Ухач Огорович действовал в сговоре с непосредственным руководством Первой маньчжурской армии, которой в то время командовал бывший военный министр А.Н. Куропаткин. Кроме того, ряд членов императорской фамилии оказывали покровительство этому хищению. Среди последних оказался и Кирилл Владимирович, находившийся непосредственно в войсках и прикрывавший эти хищения. В связи с чем следствием он был квалифицирован как обвиняемый по факту причастности к мошенничеству в особо крупных размерах, совершенному по предварительному сговору двух и более лиц, и объявлен в розыск. Другое обстоятельство сводится к проверке следственными органами Германской Республики деятельности аффилированных с банкирским домом Варбургов структур, среди которых, кроме распущенной НСДА, показалась и родственная ей организация Aufbauvereinigung. Для нее американский промышленник Генри Форд в 1922-1923 годах передавал через Кирилла Владимировича 500 тысяч золотых марок. Однако деньги организация не получила, из-за чего в Германской республике на Кирилла Владимировича также заведено дело по факту мошенничества в особо крупных размерах. Таким образом установлено, что лицо, именующее себя императором всероссийским Кириллом I, не только самозванец, но и мошенник, разыскиваемый за особо тяжкие преступления как минимум в двух великих державах. На этом можно было бы и закончить. Но дабы предотвратить дальнейшие спекуляции, комиссией был установлен порядок кандидатов мужского пола, имеющих право именовать себя титулярным императором Российской империи. При тотальном рассмотрении вопроса от предка императора Павла I нашлись следующие кандидаты мужского пола в порядке первенства. Это Всеволод Иоаннович, Георгий Константинович, Николай Николаевич-младший, Петр Николаевич и Александр Михайлович, а также их потомство, соответствующее правилам. Какое это потомство? Всеволод Иоаннович и Георгий Константинович неженаты и бездетны, то есть в сложившихся обстоятельствах дать законных наследников не могут, ибо брак их должен быть одобрен правящим императором и никак иначе для сохранения прав. У прямого и законного же наследника Российской империи, Советского Союза, такой должности, как император, не предусмотрено, а значит, законный брак им одобрить некому. Николай Николаевич-младший женат должным образом, но стар и в свои годы уже не в силах оставить потомство. Сын Петра Николаевича Роман женат марганатическим браком и прав никаких не имеет. Так что уже немолодой Петр Николаевич также может считаться бездетным с точки зрения наследования титула. Единственным кандидатом с законным потомством может считаться только Александр Михайлович, женатый на сестре Николая II Ксении Александровне, что укрепляет позиции его потомства в том числе и потому, что после смерти или отречения всех кандидатов мужского пола титулярной императрицей становится как раз Ксения Александровна, и через нее ее дети. Ситуация усугубляется еще и тем, что Николай Николаевич-младший вместе со своим братом Петром Николаевичем захвачены во время Гродненской наступательной операции, и их статус оказался неопределен, то есть в составе войска польского они не числились даже как инструкторы или наемники. Потому квалифицируются законами Советского Союза как лица, занимавшиеся бандитизмом. И они, безусловно, будут осуждены, ибо состав преступления налицо. А так как законы Российской империи при совершении тяжкого преступления, каковым, безусловно, является бандитизм, лишают всех прав и состояний, то они теряют свои права на престол. Таким образом, титулярным императором России, по мнению комиссии, может считаться Всеволод Иоаннович, его первейшим наследником – Георгий Константинович, после которого наследие переходит Александру Михайловичу и далее его детям от Ксении Александровны. По скриптум. Попытка же вручения ордена Андрея Первозданного признается юридически ничтожной, а сам орден передается в Алмазный фонд. Кирилл Владимирович бессильно выронил газету из рук, и, бледный как полотно, он отрешенно уставился в пустоту перед собой. Что случилось? Озабоченно поинтересовалась его супруга. «Это конец», — пробормотал он. Виктория Федоровна, поняв, что ничего от мужа не добьется, встала и взяла газету, быстро прочитала статью и, сжав губы, процедила. «Каков мерзавец! Это ложь! Наглая ложь проклятых большевиков!» «Ты погляди, там список комиссии. Я знаю почти всех этих людей. Они бы не рискнули своей репутацией. Это катастрофа. Я обращусь к его величеству Георгу, чтобы он выступил с осуждением этого пасквиля. Это немыслимо! Со свиным рылом в калашный ряд!» Муж же, горько усмехнувшись, встал и молча удалился. Лишь на пару секунд задержался, окинув взглядом свежие европейские газеты, где была та же статья, переведенная на соответствующий язык. Это был конец. Его положение и так было шатко. Теперь же...